Проводив Фенесис, Кусла и Вейланд наконец-то начали свое обсуждение. «Похоже, что мы можем заниматься этим лишь ночью, да?» Но даже так их мысли были достаточно схожи. И вскоре они пришли к заключению. «Итак, манипуляции с вентиляционными отверстиями не сработают?» «Я думал, что мы сможем направить все пары в водяное колесо, но если подумать...» Это кардинально изменит условия внутри печи из-за плохой вытяжки газов. Но спрятать запах серы невозможно. Тогда мы можем только работать по ночам и заканчивать до того, как проснутся люди. Также днем за нами будет присматривать эта девчонка. Так что им надо будет работать ночью. Но тут была одна проблема. Пиритная руда распадается в основном на железо, но много времени займет очистка металла. В течение этого времени они должны убирать примеси, регулировать температуру печи, постоянно находясь на стороже все это время. В большинстве своем люди могут не спать в течение 2-3 дней. Днем они могли работать по ложному следу, и пока они работают с Фенесис, Пост никак не может заподозрить что-либо. Пост был тем, кто действительно совал свою голову в дела алхимиков, и он точно закроет доступ к любым знаниям, которые могут любого привести к повешению. Естественно, это было достаточной мотивацией для Куслы и Вейланда, чтобы работать скрытно, и будет очень плохо, если он их заподозрит. Однако очистка печи, вентиляционных отверстий и оборудования займет слишком много рабочего времени, и это придется делать после каждой работы. «Похоже, что у нас осталось всего лишь два варианта, да? Либо мы рискнем, либо мы просто будем работать днем?» Кусла посмотрел в сторону, но Вейланд не встретился с его взглядом и кивнул. «Если мы будем работать над этим днем, то сможем более-менее закончить с этим за 2 дня, я так думаю. Но будут люди, которые увидят это или учуют». Они могли по-разному обдурить Фенесис, но проблема была в том, что как только разнесется запах серы, то слухи об этом непременно дойдут до ушей Поста. В этом случае их намерение продолжать металлургические исследования Томаса станут известны. «Но похоже, что мы можем заниматься этим лишь ночью». Сказав это, Вейланд откусил немного овсяного хлеба, оставленного на ужин. Казалось, он ест его из-за того, что тот был сытным и дешевым. Но ему нравилась такая еда, пусть она и была твердой, как гранит. «Похоже, нам надо определить порядок опытов и составить расписание. Все будет напрасно, если мы не сможем закончить сплавкой до рассвета». «Ага». Вейланд кивнул, а Кусла использовал лист бумаги, а не пергамента, чтобы отметить необходимые им шаги. Записи Томаса были устрашающе точны, так что им нужно было гораздо меньше времени на все исследования, что делало их намного проще. Однако очистка железа была не таким уж простым процессом, как могло показаться. Чем дольше они продолжили работать, тем больше возрастали шансы быть раскрытыми. Но результаты будут сомнительны, если они, волнуясь, будут чересчур торопиться. Кусло уставился на расписание, надеясь придумать план, включающий эти соображения. Глядя на процессы, которые описал Кусло, Вейланд внезапно сказал: «Это действительно навевает воспоминания. А, я вспомнил то время, когда мы планировали отравить этого чертового мастера». Кусло уставился на Вейланда и поморщился. «Но нас в конце концов все же поймали. Нам не повезло». «Нет, я думаю, это было время, когда мы научились проигрывать лишь немного, не достигнув успеха, верно?» «Как оптимистично». «Я хочу сказать, что нам надо использовать прошлый опыт». Кусло пожал плечами. «Давай, или иначе все это повторится снова». Но когда он сказал это, они оба одновременно вытянули шеи, словно дикие птицы. «А?» Кусло уставился на Вейланда, который в свою очередь уставился в потолок. С крыши раздавалось легкое постукивание. «Это птица? Крыса?» Пока они гадали, раздался звук, словно кто-то постучал по дереву. «Наверху. Разве это не стук в дверь? Гость? В такой час?» Город давным-давно уже был закрыт, и в такое время было сложно представить множество людей, бродящих по улице в темноте. Но затем они снова услышали явный стук. «Я пойду». Кусла встал и посмотрел на Вейланда, который тоже приготовился вставать. Он погасил свет, пригнулся и направился к водяному колесу. Томаса убили в этом городе, и пост сказал им обоим, что если им надо будет защищать себя, то они могут травить и убивать. Он взялся за короткий меч на поясе и медленно двинулся вверх по лестнице. Стук в дверь стал раздаваться громче и с нерегулярными интервалами. «Почему убийца так эксцентричен?» – подумал Кусла, и в то же время стук прекратился. Из-за неожиданно наступившей тишины он затаил дыхание. Но внезапно в следующую секунду раздался звук за дверью. «Апчхи!» Если это был убийца, то у него точно было впечатляющее актерское мастерство. Однако Кусла убрал руку с рукояти меча и широкими шагами подошел к двери, отворил засов и распахнул ее. За ней он обнаружил Фенесис, сидящую у двери, о которую она оперлась спиной и застывшую в странной позе. «Ты что-то забыла?» Пусть он и спросил это, но Фенесис не выглядела, словно зачем-то вернулась, потому что она несла с собой багаж. Но...» Молодая леди стояла перед домом, держа багаж под покровом ночи. Независимо от того, насколько очевидны были намерения Фенесис, пришедшей сюда, Кусла никак не мог заставить ее уйти. Как только дверь закрылась, Фенесис присела на кресло и сказала: «Я так ничего до сих пор и не нашла. Так что вы можете делать что-то аморальное ночью. Поэтому...» «Поэтому ты решила остаться тут?» «Да». Видя, как Кусла выдохнул, Фенесис выглядела довольно неуверенно. Потому что в этом вздохе заключалось несколько причин. Тем не менее, самой главной причиной было то, что Фенесис по приказу своего начальства пришла в мастерскую, где работают только взрослые мужчины. Он однажды четко сказал ей не верить своему начальнику и убегать от приказов, которые ей выдавались, если они ей не понравятся. Но можно было сказать, что она все еще хотела быть признанной. И в результате это привело ее к еще большей глупости. «Ты не осознаешь, что может случиться с тобой!» Фенесис ахнула, а после паузы уставилась на Куслу, закатив глаза и сказав: «Возможно, тебе можно довериться в этом». «Так это единственное, в чем мне можно поверить!» Кусла криво улыбнулся. Но на самом деле Фенесис никогда не сомневалась в чем-либо, что говорил Кусла. Она была девушкой, которая была столь наивна, что ненароком начинала верить другому человеку, даже если не хотела ему верить. И Кусла был взбешен, потому что пусть у него и не было никаких скрытых мотивов, но эта игрушка, сделанная для удовольствия, могла быть марионеткой кого-то другого. «Давай сначала. Если я выгоню тебя, то ты не сможешь куда-нибудь пойти, верно?» Фенесис опустила голову и кивнула. Если она вернется в резиденцию своего начальника, то ее там будет ждать лишь наказание, и у нее не было знакомых в городе. Кусла снова вздохнул и прокричал вниз: «Вейланд! Что?» Ответ пришел сразу же, и Кусла ответил на него: «Сегодня с нами здесь остается невинное дело. Оставайся внизу всю ночь». После долгой паузы, наступившей после слов Куслы, послышались слова: «Это плохо!» Но это также не было шуткой. У Вейланда была привычка любить всех, кто ему нравился. Можно было сказать, что он ненароком схватит ее и сделает с ней что-нибудь. Думая над этим, Кусла почему-то почувствовал внезапное беспокойство. Это было немного странное побуждение защитить его растущее желание, а также определенная форма желания обладать ею. Он был слегка шокирован тем, что дошел до такого. «По крайней мере, теперь ты можешь расслабиться. Пока что, этой ночью, на тебя не набросятся два больших мужика». Казалось, в его словах не было угрозы, но как только они дошли до нее, ее глаза распахнулись. Она уже мысленно приготовилась ко всему плохому, что могло произойти. Она пришла в мастерскую по приказу, якобы стараясь угодить своему начальнику. Или, возможно, она пыталась добиться признания Куслы и Вейланда и жить с ними как их друг. «Ты такая же идиотка, как и мы!» В ответ на слова Куслы, Фэнесси слегка опустила свою голову, даже не пытаясь спорить.